Глава вторая. Воспоминания стали возвращаться ко мне совершенно в хаотичном порядке. Все перемешалось. Академия, тренировки в лесу Хараса, встреча с Рут, поездка к стене, мое ранение, когда напали на нас с Генри в лесу. Генри. Сараш собирался убить меня, но ему помешал принц. Он темный. Генри является тем, кто истреблял таких, как я во время войны. Именно от последней мысли с большим усилием у меня получается открыть глаза. Я постаралась вспомнить то, что было потом. Я была в какой-то комнате, судя по всему, именно в этой слышала споры Мии и принца, а потом наступила моя смерть. Я сглотнула, ощутив во рту слишком сухо. Очень хочется пить. Глаза говорили, что мое время еще не настало, и вот я здесь. Только где это? Здесь. С большим усилием приподнимаюсь на локти, отмечая сначала обстановку вокруг. Это похоже на комнату, в которой я была во дворце, но только здесь все менее роскошно, более сдержанно. Белый потолок с лепниной, такие же стены, которые в некоторых местах украшают узоры. Комод с позолотой, две двери, небольшое деревянное окно, стол с очень красивыми ножками и кровать с балдахином, на которой лежу я. Моя левая рука перемотана бинтом, сквозь который выступают капельки крови. Именно эту руку прокусил волк. Другая рука в районе плеча тоже перемотана, но крови не видно. Эту задела стрела, когда мы с Рут убегали от погони. Я откинула одеяло в сторону, поняв, что лежу в ночной рубашке. Сквозь тонкую ткань виден другой бинт, которым у меня перемотан весь живот. Кровь тоже видна на бинте, но не на рубахе. Не знаю, где я, но мне нужно убираться отсюда как можно скорее. Генри темный, и все этим сказано. Не знаю, что он задумал, но ничего хорошего мне это не сулит. Я приняла положение сидя, сильно зажмурившись от боли в животе. Наверное, рана заживает, поэтому так больно. В этой рубахе далеко не уйду, поэтому мне нужна другая одежда. Одной рукой, держась за бок, а другой, опираясь на кровать, я встала на ноги и маленькими шажками поплелась к шкафу. Старалась максимально не шуметь, насколько это возможно, со скрипучим полом под ногами. Открыв шкаф, я увидела только одну полку с одеждой. Все остальное пространство внутри оказалось пустым. Взяла в руки свободные штаны, футболку и утепленную кофту с капюшоном. Затем я вернулась обратно к кровати и положила эту одежду. Начала очень медленно снимать рубаху, закусив нижнюю губу, чтобы не взвыть от боли, попутно прислушиваясь к посторонним звукам. Ничего не слышно. Спустя целую вечность у меня получилось одеться. Обувь я заметила возле кровати. Это те самые сапоги, в которых находилась все это время в лесу. Они уже потрёпаны, но идти в них можно. Я обулась и медленным шагом подошла к окну, сохраняя расстояние, чтобы меня не было видно снаружи. Картина за окном мне не понравилась. Один сплошной лес, и снега стало значительно больше. Он лежит на деревьях, траве, земле, идет крупными хлопьями. Но я расстроилась не из-за погоды, а из-за того, что совершенно не знаю, где нахожусь. Кроме деревьев ничего больше не видно, будто этот дом находится в лесу. Я все-таки приблизилась еще на шаг, чтобы получше разглядеть обстановку. Увидела одинокую лошадь, которая привязана к какому-то небольшому столбику. Кто оставляет лошадь в такую погоду? Сколько времени я провела в этом месте? Таким же медленным шагом я направилась к одной из дверей, подойдя к которой остановилась и прислушиваясь к звукам еще раз. Тишина. Открыв дверь, попала в темный коридор, где кроме меня никого не оказалось. Я встала на цыпочки, чтобы от сапог не было ни звука. Правда, весь дом сделан из дерева, которое немного поскрипывает от моих шагов, как бы аккуратно я ни шла. На стенах висят картины, которые при удобном случае я бы рассмотрела, но не сейчас. Моя главная задача — это выбраться отсюда. Раз лошадь есть, значит, мы не так далеко от какого-нибудь поселения. Мне просто нужно будет выбраться к дороге. Так как сейчас снег, то хоть какие-нибудь следы, но должны будут видны, если их совсем не замело. Я стала спускаться по лестнице на первый этаж дома, отмечая обстановку вокруг. Диван с золотыми ножками, ковры, тумбочки из дуба, как и обеденный стол, лепнина не только на потолке, но и в некоторых местах на стенах. Кто бы здесь ни жил, он точно не из бедных. Возможно, этот дом даже принадлежит его величеству. Интересно, его величество знает, что его сын темный? Он не может не знать, ведь темным можно только родиться в семье темных. Тогда получается, что наш император... Не может быть. Что-то не сходится. В любом случае, раз Генри не дал мне умереть, значит, ему что-то нужно от меня. Только что? Видение? Но зачем? Не собираюсь становиться пешкой в чьей-то игре. Кейран, Мия, Трою тоже в курсе, кто он. В этом я уверена, ведь видела их, когда умирала. Кому еще это известно? Я спустилась на первый этаж и стала двигаться в сторону выхода, который уже заметила, держась рукой об бок, потому что очень больно. Не представляю, как буду залазить на лошадь и поскочу на ней, но я должна выбраться отсюда. Кажется, в последнее время моя жизнь сводится к борьбе за выживание. Рут бы тоже боролась, если бы была жива. У нее могло быть другое время. Эти слова не выходят у меня из головы. И если все это не мерещилось мне, то Рут могла быть сейчас жива. Она умерла, а я выжила. Это несправедливо. Мы должны были выжить вдвоем, вдвоем. Но мои глаза стали наворачиваться слезы из-за последней мысли, и я заставила себя остановиться. Замерла на мгновение, чтобы вытереть глаза. Об этом я подумаю в другой раз. Сейчас мне нужно выжить. Моя борьба еще не закончилась. Я кинула еще один быстрый взгляд на окружающую обстановку, наткнувшись на куртку. Это мне пригодится. Куртка явно мужская, потому что рукава слишком длинные и сама по себе широкая. Она с капюшоном как раз самое то для такой погоды. Так точно не должна замерзнуть. А еще на тумбе возле двери я заметила что-то блестящее, что привлекло мое внимание. Это оказался маленький футляр для ножей, в котором оказалось два ножа. Вот и оружие. Я убрала их в карман куртки и приоткрыла входную дверь, стараясь осмотреть ту часть, которую не видно было из моей комнаты. Никого нет. Я уже смелее открыла дверь, надевая на себя капюшон и двигаясь к лошади, обращая внимание на следы. Здесь точно кто-то был, но как давно, не могу сказать. Возможно, пару часов назад. Пить хочется. Все так же ужасно, но тратить на это драгоценное время не собираюсь. Разберусь с этой проблемой позже, когда почувствую себя в относительной безопасности. Интересно, знают ли сестра и родители, что я жива? Если да, то где они? Я уже подошла к лошади и стала обдумывать вариант, как мне взобраться на нее так, чтобы рана на животе не открылась. Отвязала лошадь от столба. Одной рукой я схватилась за пряжку, максимально вцепившись в нее, а левую ногу поставила в шинкель. Я потянулась, чтобы перекинуть другую ногу, но живот пронзила острая боль, поэтому пришлось отскочить от лошади, чуть не упав на землю. Я прислонила руку к животу, зажмурившись от боли. И как мне забраться? «Куда это ты собралась, спящая красавица?» — раздался голос сзади, от которого я вздрогнула. У меня было несколько секунд, чтобы убрать руку от живота, не обращая внимания на боль, повернуться. На крыльце дома оказался Трой. На нем лишь легкая рубашка, видимо, это его куртку я стащила. «Ты вообще должна быть сейчас в постели, а не на улице!» Он направился ко мне неспешным шагом, а я резко отступила назад, засовывая руку в карман, где лежат ножи. «Ты боишься меня?» Трой остановился, смотря на меня с долей удивления. Я мысленно прикинула свои шансы против него. Не знаю, как удерется, не знаю, есть ли у него какая-то магия. Он темная лошадка, но если Трой дружит с принцем и Кейроном, то он не так прост. Еще меня смущают повязки на его руках. «Возвращайся в дом, Агата!» «Я не вернусь туда!» — перебила я его слишком хриплым голосом, словно не говорила несколько дней. «Где я? Что от меня нужно принцу? Почему я здесь?» «Тихо!» Трой поднял руки в знак примирения, делая маленький шаг в мою сторону. «Я тебе все объясню, только давай вернемся домой». «Нет!» «Агата, я видела, что Генри сделал в лесу. Он спас тебя. Я не просила о спасении!» Прошептала я, но Трой услышала. Мои глаза снова наполнились слезами, потому что воспоминания вернулись крут. Я стою и смотрю на Троя, который делает еще два шага ко мне, а потом он резко достает из кармана какое-то странное маленькое устройство и направляет на меня. Чувствую легкий укол в шею, а затем перед глазами начинает стремительно темнеть. Видение заставляет мозг работать наперед, стараясь найти выход из будущей ситуации. Наверное, действую инстинктивно, потому что мне кажется, что я нахожусь все еще в том лесу и пытаюсь бежать от ахров. Когда Трой делает первый шаг, то я нащупываю рукоять одного из ножей и достаю его из футляра. В следующую секунду, когда рука Троя уже направляется в карман, то метаю в него нож. Убить его не собираюсь, только ранить. Не знаю, как, но он отклоняется буквально в самый последний момент, падая на землю. Я же моментально оборачиваюсь и забираюсь на лошадь, не обращая внимания на боль из-за адреналина в крови. «Стой!» — слышу крик Троя. Еще через несколько секунд несусь, куда глаза глядят. Если бы у него были благие намерения, то он бы не стал пытаться вырубить меня. Эта мысль успокаивает меня, когда я скачу сквозь лес. Он оказался не сильно густым, иначе бы путь был бы не таким легким. Бок живота начинает гореть огнем, а я закусываю губы почти до крови, чтобы отвлечься. Остановлюсь позже, когда пойму, что достаточно оторвалась. Слышу дыхание кобылы, которое такое же часто, как и мое. Снег попадает мне в лицо, и я поправляю капюшон, чтобы хоть как-то спастись от обморожения. Лес начинает все больше редеть, хотя я не так много преодолела. Я резко останавливаю лошадь и сама чуть не валюсь назад, потому что примерно в 50 метрах вижу Генри на лошади, который остановился и смотрит на меня. Недолго думая, я разворачиваю лошадь и уже мчусь в другую сторону, но не в ту, откуда прискакала. Мне страшно, примерно так же, как и тогда в лесу. Я знаю, что за мной гонится опасный хищник, который может убить взмахом руки. Я смотрю направо, замечая, как параллельно меня несется Генри на своей лошади. подгоняя свою кобылу, чтобы она прибавила скорости. Мысленно пытаюсь призвать видение, но ничего не происходит. Я вновь смотрю на принца, который немного поменял свое направление и теперь пытается обрезать мне путь к отступлению. Но уж нет. Лошадь достигла своего предела, как и я, но мы все равно продолжаем бороться. Лес все больше редеет, что сейчас мне совсем не играет на руку. Вдалеке вообще деревья заканчиваются странным образом. Я собираюсь вновь посмотреть на Генри, где он должен быть по моим расчетам, но там его не оказывается. Принц уже впереди и старается перекрыть мне путь, ведь лес заканчивается, а дальше — обрыв. Дергаю поводья, чтобы лошадь остановилась. Она громко фыркает и встает на задние лапы прямо перед самым обрывом. Я пытаюсь ухватиться за нее, но не хватает сил, поэтому лечу назад на землю. Больно ударяю затылком и спиной, а лошадь скачет, но уже в другом направлении и без меня. Перед глазами немного шатается, но это не мешает мне разглядеть, как принц останавливается возле обрыва и спрыгивает со своей лошади, двигаясь ко мне. Я дрожащей рукой нащупываю последний нож в кармане и достаю его, направляя на Генри. Принц замирает, но лишь на несколько секунд, а потом вновь продолжает идти ко мне. Я отползаю назад, борясь с головной болью. Моя другая рука касается холодного снега, от которого ладонь теперь горит. «Не подходи!» — не кричу, потому что рот весь сухой, а шепчу. Ползу назад, а потом до меня доходит весь спектр ощущений в районе живота. Кажется, рана все-таки разошлась. Не знаю, метнула бы ли я нож в Генри или нет, потому что перед глазами резко темнеет, и уже в сотый раз я теряю сознание.